День 11. Сон, как студеный омут. Тратя последние силы, выныриваю, чтобы судорожно глотнуть воздух, и вновь затягивает глубина. Поняв, что окончательно очнулся, и больше, даже если очень постараюсь заснуть, не получится, я чувствую лишь облегчение. Заботливо приготовленная для меня ложа из елового лапника не спасает от предутреннего холода. Тело трясется в ознобе, ноют кости, болят усталые мышцы. Какой уж тут сон. Кажется, скоро начнет светать. Ветер шуршит кронами, слышно, как с листьев падают капли, но дождь прекратился, тучи разбежались, и луна залила пространство меж черными деревьями зыбким светом. Укрывшая меня разлапистая ель под дуновением ветерка покачивает ветвями. Иногда под нее залетают отсверки костра. Мне хочется тепла и света, и я выбираюсь к огню. Когда я вылез из-под дерева, никто на меня и не посмотрел, все уставились в темноту, оттуда доносилась тяжкая брань, а потом неподалеку затрещали ветки, и в неверном свете я увидел, как из ельника выдрался партизан, белесое пятно во тьме. Растрепанный и голый человек притулился у костерка, к мокрому телу прилипли травянистые волокна и еловые иголки. Те, кто не совсем обалдел, похватали оружие, а меня одолела оторопь, потому что не ожидал я, что это случится так быстро. Настёне, чтобы вернуться с того света, понадобилось добрых полдня. Первым к другу бросился Савелий. «Вот тена, Савка! «Ты откуда взялся?» — удивленно завопил партизан, остановив поток сквернословия, а потом растерянно спросил. «И вообще, где это мы? И что вы здесь делаете?» Лесник не понимал, что с ним произошло. Голый, лишь накинутая на плечи куртка Савелия защищает от ночной прохлады. Он скукожился у костра. Всю одежду партизана я разбросал возле кровопивца. Тогда мне и в голову не пришло забрать ее с собой, а лезть в темноте за грязным тряпьем в логово хищного растения дураков не нашлось. Только это не все плохие новости для партизана. Как бы сказать ему поделикатнее, что придется топать по лесу босиком. Нам и в голову не пришло захватить из ударника его обувь. Самого партизана взяли, а про сапоги и не вспомнили. Разве кто-то думал всерьез, что они ему еще понадобятся? Лесник нещадно скреб ногтями голое тело, облепившие туловище обрывки кровопивца отдирались неохотно, с едва слышным треском. Когда партизан вытаскивал из-под кожи очередной обломанный шип, над поляной разносилась смачная брань. «Объясните, что случилось? Дайте покурить. Нет, сначала есть. Я буду жрать, а вы рассказывайте. Знаете, как было хреново? Долго-предолго, хреново-прихреново. Это помню, а дальше не помню. И есть хочу». Механик, чтобы накормить друга, выложил из своего рюкзака все припасы. Суетясь возле партизана, он иногда, вроде бы случайно, задевал его ладонью. Видно, проверял, не призрак ли перед ним. «На мне что, сиськи выросли?» — накинулся на Савку лесник. Механик отпрянул и замотал головой. «А зачем ты меня лапаешь? Найди себе девку и лапай, сколько влезет, а меня не трожь». И он торопливо и шумно слопал все, чем поделился с ним Савка. При этом лесник, ни на секунду не умолкая, чесал языком. Я и не догадывался, что партизан может так много, смачно и не по делу болтать. «Открываю, значит, глаза. Чую, обмотали меня листья, будто кочерышку. Хочу на помощь покричать, а во рту толстенная волосатая дрянь. И между ног чувствую, что-то ягозит. Тьфу, срамота. Не вздохнуть не могу, ни еще чего. Рукой пошевелить и то не получается. Ногой подрыгать тоже никак. И главное, не помнишь ни черта. Сообразил, что нужно выбираться. Как про это подумал, так сразу и отпустило. Руки-ноги освободились, волосатые шланги из меня повылезали. Встал я, значит, на карачки, хотел проблеваться, а из меня какая-то едкая жижа прет. А потом костер заметил. Пока ног не почувствовал, полз, а когда полз до елок, на ноги поднялся. Ну-ка, кто расскажет, что за дела здесь творятся? Вызвался Савелий, рассказал, как сумел. Партизан кое-что понял, а что не понял, то дофантазировал. «Значит, хотел скормить меня кровопивцу?» – прошепел он. «Я-то думал, что примерещилось. Быть не может, чтобы Олежка...» В глазах лесника злобно сверкнули отблески углей. Я попытался отодвинуться. Вдруг показалось, что лечение дало побочный эффект. Тело выздоровело, а мозги наоборот. Но крепкая ладонь схватила меня за грудки. Видно, встревожился не только я. Степан занял позицию за спиной лесника. Сперва хотел повесить, а теперь решил так со мной разделаться. Что плохого я тебе сделал, гнида? Ты заодно зубом, да? Вы менты. Партизан примерился к моей переносице, только бы не вздумал боднуть. На лбу и так надулась здоровенная шишка. Я чувствовал, как она пульсирует. Для полного счастья не хватает сломанного носа. Степан легонько, чтобы отвлечь от меня и немного привести в чувство ошалевшего лесника, хлопнул его по плечу. Тот выпустил мою куртку и набросился на кума. Точно повредился головой. Степан, заломив руку партизана, развернул, а затем пнул его. Грязный сапог плашмя шлепнул по голому заду. Если смотреть со стороны, получилось даже забавно. Глупая ситуация и немного для партизана непонятная. Побить бы кого-нибудь для успокоения нервов, да не получается. Наверное, очень неприятно, когда все против тебя, а ты голый и растерянный. Степан, изобразив на лице скуку, поигрывает ножиком. Поодаль Ренат укоризненно качает головой. Его автомат вроде и смотрит в сторону, да неспроста ментяра насупился и зыркает из-под лобья. Разбери, что у него на уме. И уж совсем ни в какие ворота. Верный Савка не рвется заслонить грудью. Руки его машут, будто крылья, глаза что блются. И орет он громко, но почему-то на партизана, а не на его обидчиков. «Ты бы сначала выслушал, дядя Петя», — попытался я угомонить возбужденного человека. «А то скандалишь, не разобравшись». «Пусть послушает, может, докумекает. Ренат ему растолкует, кто кому и чем обязан. А мне надо бы с тобой посоветоваться». Кум сунул нож за голенище и увлек меня со освещенной костром полянки. Когда мы отошли, он зашептал. «Я здесь как слепой. Ничего не вижу, а понимаю еще меньше, но чувствую, что за нами следят. Объяснить не могу, да что-то мне жутковато. Смотрю на ночной лес, как нецелованная девка на темную подворотню, и сам на себя страх нагоняю. Других я решил не пугать, а ты знать должен. Сам решай». Я ничего не услышал. Моим ушам не дано отличить звук шагов крадущегося зверя от шороха листвы. И не унюхал. После ночевки под дождем нос с удовольствием хлюпал, но едва ли уловил бы запах твари, даже если бы она сдохла под ближайшей ко мне елкой несколько дней назад. И уж тем более ничего не увидел в сгустившемся перед рассветом сумраке. Но я почуял волков. Они не агрессивны и не дружелюбны, и они явились по мою душу. «Оставайся здесь», — сказал я и направился туда, где, как мне чувствовалось, затаились звери. Я действительно не видел опасности. Хотели бы, давно прозорвали, этих не отпугнет едва живой костерок. Но кума с собой я брать поостерегся. Не был уверен, как стая отреагирует на Степана. А главное, как отреагирует на зверей Степан. Небо чуть посветлело, но между деревьями по-прежнему чернильная тьма. Лишь едва заметно, еще сильнее подчеркивая эту тьму, светятся шляпки перезрелых грибов и гнилушки. Я увидел едва различимый черный силуэт. Горят желтые светляки глаз. Вожак вышел навстречу. Он ждет. Почти собачье тявканье предостерегло. Ближе подходить не следует. Говорить с животными невозможно даже мысленно. Я думаю, что для них слова, тем более не произнесенные вслух, ровным счетом ничего не обозначают. Наше с волком общение – это мешанина из образов и чувств. По-человечески это могло бы звучать примерно так. «Стой здесь, не бойся», – снисходительно и добродушно сообщает волк. «Ты не добыча, ты в моей стае сейчас. Потом не попадайся, будешь добычей. Это уже предостережение». «Я тебя понял». Еще я понял, что вожак не знает, что заставило его привести сюда стаю. Просто знает, что находиться здесь и охранять меня – естественный порядок вещей. Я не вижу в этом ничего естественного и понимаю гораздо больше того, что хотел сказать волк. Это меня пугает. Но вернувшись к Степану, я даже не делаю попытки объяснить, какая забота меня одолела. «Они нам не навредят, если мы сами не спровоцируем», — успокоил я Белова. «Они пришли, чтобы охранять нас. Или сторожить». Мы вернулись к костру. Партизана к тому времени угомонили. Привалившись спиной к березе, он пытался соорудить из рукавов куртки механика какое-то подобие обуви. Лесник выглядел потерянно. Кураж и жажда деятельности поугасли. «Слушай, мне Ренат объяснил. Вон как оказывается», — глянув на меня из-под лобья, пробубнил партизан. «Значит, будем считать, расквитался ты со мной за то, что хотел повесить. Может, я еще и должен. Ты знаешь, за мной не заржавеет. А зуба ты в самом деле завалил?» «Там все по-честному», — почему-то заоправдывался я. «Мне без разницы, как у вас там было. Должок за ним остался». «Значит, он опять сумел отвертеться», — нашел новый повод для расстройства партизан. А за компанию с ним загрустил и Савелий. До него наконец дошло, что никакие кровопивцы не монстры, если даже почти мертвых людей исцеляют. Вон оно что, граждане. Получается, зря механик в Антоху стрельнул. «Удружил» называется. Не знал я, как объяснить, что не было у нас шансов оживить Антона. Мы тогда и не представляли, что такое возможно. Пришлось растолковывать, что кровопивцы, они как люди, тоже разные. Одни хорошие, а другие так себе. Честно-честно, Савка, тот гад был очень злым. «Значит, все ты сделал правильно», — утешил я механика. «Самого бы меня кто утешил». Тяжко стало на душе после встречи с волками. Едва из утреннего сумрака проступили очертания деревьев, я принес партизану одежду, и мы торопливо собрались. Шли быстро, надеясь опередить потихоньку выползающий из овражка в туман. Партизан, слегка опомнившись, вновь принялся безумолчно болтать, а когда наконец выговорился, на него навалилось угрюмое безразличие. Время от времени лесник останавливался, чтобы поправить обмотки на ступнях. Потом его взгляд начинал беспокойно шарить по кустам и деревьям, а руки искали несуществующее ружье. Мы, не дожидаясь партизана, шли дальше, и тому приходилось, чертыхаясь, догонять. Волки не лезли на глаза, но их присутствие чувствовалось. Я прибавлял шаг, да разве от зверья убежишь? И вовсе я не боялся, что затевается недоброе, а все равно хотелось оказаться как можно дальше от этих попутчиков. Лесник нервничал. Он чуял, поблизости кто-то есть. А опыт говорил, что зверь может быть либо охотником, либо дичью, по-другому никак. Я не пытался убедить лесника в обратном. Он и без того время от времени колол меня подозрительным взглядом. Понятно, не по вкусу ему, что здесь командует абсолютно темный в этом деле и, кажется, немного спятивший молокосос. Вскоре мы подошли к мосту. Костюмов химзащиты на месте не оказалось. Там, где был тайник, остались разворошенные ветки да листья. Не буду врать, что ожидал чего-то другого, но была таки надежда. Барачники намного опередили нас. В лесу нынче беспокойно, надежда лишь на то, что это их задержало. Может, да, а может и нет. Они идут по железке и, скорее всего, уже вышли из леса, а нам теперь придется полоскаться в болоте. Шоссе, деревня, где возле дома, в котором мы провели ночь, разбросаны обглоданные падальщиками кости волколаков, снова лес и болото. Похоже, волкам известен короткий путь через топи. Мы еще не выбрались на берег, а волки поджидают нас там, где рельсы выныривают из воды. Теперь я хорошо их рассмотрел. Это крупные, очень крупные звери. Они больше не хотят прятаться, сбились в кучу, бока вздымаются и опадают. Мокрая шерсть, разъявленные пасти, алые языки и желтоватые клыки. «Не вздумайте стрелять», — забеспокоился я и, поспешно выбравшись из болота, пошел к волкам. На меня уставилось 18 хищных глаз. Горящие взгляды выморозили внутренности, но я не остановился. Когда я приблизился, звери нехотя потрусили в лес, и только когда они ушли, люди решились выйти на берег. Я решил, что буду делать дальше, и теперь обрадовал товарищей. «Идите без меня». «Что случилось?» — опешил Степан. «К чужакам собрался», — догадался партизан. «По Настенке своей заскучал». «Сообразительный», — сказал я. «Ты умеешь слушать лес, вот и послушай, может, смекнешь, что к чему». «Да я бы послушал», — ответил лесник и, помявшись, спросил. «У тебя есть хмель? Без него я глухой». «Что ж сразу-то не сказал?» Я отсыпал партизану несколько шишек. «В общем так, звери вас не тронут, вы только сами к ним не лезьте и по сюкам не попадайтесь». «Что встали, орлы? Пошли!» Лесник слегка повеселел. Ему больше не придется выполнять дурацкие приказы спятившего молокососа. Теперь вокруг лес, а партизан главный. Привычная роль в знакомых декорациях. А может, все проще, и человеку для счастья не хватало пары шишек хмеля. Несколько дней жизнь в нем поддерживалась дурманом. Вдруг теперь он без этого коварного зелья и вовсе не сможет. Я баламутил ногой болотистую жижу, которая в этих местах заменяла почву. В сапоге хлюпала. Я задумчиво посмотрел вслед уходящему леснику и, не удержавшись, окликнул его. Партизан остановился и, оглянувшись, спросил. «Чего тебе?» «Ты заметил, что больше не хромаешь?» «Иди ты лесом», — ответил партизан, а сам притопнул покалеченной ногой, на лице промелькнуло изумление, и лесник, махнув рукой, бросился догонять ушедший вперед отряд. «Уже иду», — вздохнул я и свернул с железки. Путь мне перегородил большой серый волчара. У зверя выпуклый лоб, а на боку рыжая подпалина. Одно дело беседовать с ним в темноте, совсем другое — смотреть в желтые глаза, ощущать запах псины и горячее дыхание. Одно дело догадываться, а другое — видеть, что ты живой лишь потому, что зверь позволяет тебе жить. Я попытался стряхнуть охватившее меня чувство незащищенности, а волк начал разговор. «Уходишь, вожак?» «Недоумение». «Да». «Нам бежать с тобой?» «Не надо, я один». «Теперь можно охотиться на твою стаю?» «Предвкушение. Ты их больше не защищаешь?» «Это моя стая, нельзя убивать, надо охранять». «Сожаление». «Ладно, они останутся живыми. Я прослежу. Не попадайся, когда я охочусь. Ты будешь добычей». Волчара слегка наклонил голову и оскалил пасть, будто улыбнулся. Раздалось почти собачье тявканье. «Пес. Передо мной большой, глупый и ласковый пес. Представилось, что я взлохматил зверю загривок. Недовольный рык, вздыбленная шерсть и обнаженные клыки. Я отпрянул. «Извини, Серый, был неправ. Пойду своей дорогой». Долго еще взгляд желтых глаз буравил спину. Волк боролся с инстинктом. «Настигнуть, повалить, разорвать — это естественный порядок вещей». На всякий случай я прошептал. «Не добыча, не добыча, не добыча». Волки. Еще долго не оставляло чувства, что звери следят за мной. Когда я впервые заглянул в горящие желтым глаза вожака, в голове будто что-то щелкнуло, картинка сложилась. Тоже мне достижение. К двум прибавить два. Если немного поразмышлять, да сопоставить факты, все покажется очевидным. Беда в том, что не было возможности хоть на миг перевести дух, а тем более подумать. В последнее время я занимался другим, пытался выжить. Волчий эскорт — это конец истории, пусть даже середина, а мне хотелось бы разобраться, с чего все началось. Хотя бы это, откуда я узнал, как надо лечить партизана. Будто инструкцию прочитал, сделай так, а потом эдак. Или вот, я дрался с зубом и лез по какой-то своей прихоти, пособил. Как я просил, так он и помог. Накачал звериной яростью и заставил мое тело работать далеко за пределами возможностей. Память услужливо прячет подробности, оставляя на виду лишь смутные застывшие картинки, а на этих картинках угадывается. Я, обратившись в чудовище, терзаю ножом живое тело. Как вышло, так и вышло. Не мне привередничать. А то, о чем не хочется вспоминать, я уговорю себя позабыть. А если еще раньше, то самое ощущение скребущиеся и вымораживающие внутренности ледышки, а сверлящий дыру в затылке воображаемый взгляд. Куда это делось? Ушло, растаяло, как снег, уплыло туманом. Между тем, как было раньше, и тем, как стало сейчас, я познакомился с вождем чужаков. Ладно. Допустим, дядя Дима всего лишь научил меня, как это у него называется, говорить с миром. Ага, накормил дурманом, я посмотрел странные видения, и все случилось. Ничего усложнять не надо, правда? Только была у Архипа занятная идейка, мол, действия леса иногда кажутся разумными именно потому, что в его ментальную сеть включен разум дяди Димы, а может и других чужаков. Или это говорил Артур? Неважно. Важно, что я не захотел услышать. Некоторые вещи лучше пропускать мимо ушей. Если знаешь, необходимо что-то делать, а если не знаешь, тогда и волноваться не о чем. Пусть все идет своим чередом. Но если дядя Дима, быть может сам, а скорее всего вместе с другими чужаками, день за днем заставляет мир вертеться в нужную ему сторону, значит, он виноват и в том, что лес хочет уничтожить поселок. Логично? Вроде бы да. Я не утверждаю, что дядя Дима вредит людям специально. Я скорее поверю, что он и не догадывается о том, как на самом деле обстоят дела. Он считает, что вокруг него разумный мир, и не видит, что этот мир – увеличенное и перекривленное отражение его же собственного разума. Вернее, он и есть разум этого мира. Для вождя поселок – зло. Для леса это сигнал к действию. Мы ничего плохого чужакам не сделали. Возможно, нелюбовь к нам зародилась в те времена, когда Димка обидели беглые зэки. Дмитрий думал, что такие, как они, и держат в поселке власть. Может, это не повод, чтобы стремиться уничтожить неизвестное поселение вместе с незнакомыми людьми, но вполне достаточная причина для возникновения неприязни. И вообще, не имеет значения, как все началось. Важно лишь, как обстоят дела сейчас. Если я ошибаюсь, и в моих рассуждениях нет ни крупицы истины, это тоже не имеет значения. Не важно, что все может быть не так. Гораздо важнее, что, быть может, все так и есть. Я догадываюсь, как бы поступил Степан, если бы знал то, что знаю я. Но что же делать мне? То есть понятно, что мне следовало бы сделать. Цена вопроса слишком высока. Возможно, потом я сумею убедить себя, что именно так и надо, а другие варианты гораздо хуже. Но убить дядю Диму, просто взять и застрелить? У меня получится. Смог же я зарезать Сашу, а он тоже когда-то был мне другом. Наверное, потом, если останусь жив, я буду ненавидеть себя за предательский выстрел. И постараюсь забыть еще один эпизодец из своей жизни. Это пустяковая цена за возможность дать поселку и людям шанс на выживание. Пусть это теперь не мой поселок. Но пока лучше об этом не думать. Вокруг лес. Интересно, можно ли, подключившись к ментальной сети, считывать не только эмоции, но и мысли? У меня, положим, не получается, но это не значит, что и чужаки не могут. Как-то же они умеют общаться без слов. Я не сбился с дороги. Что-то во мне, вернее, любого компаса указывало нужное направление. Прошло немного времени, и простуженный нос уловил едва ощутимый дух жарящегося на углях мяса. Желудок заурчал, как домашний котенок. Ему захотелось горяченького, ароматного и вкусного. Но я не стал торопиться. Надо бы еще раз все обдумать и взвесить. Хотя кого я обманываю? Решение было принято еще тогда, когда я заглянул в глаза зверю против своего желания, пришедшему нас охранять. «Привет, как дела?» — сказал я, подойдя к костру. Особого интереса мое появление не вызвало. Похоже, здесь я стал своим. Тем лучше. «Иди», — мне указали на избушку дяди Димы. «Ждет». Сидящего на травке возле избы и прислонившегося спиной к стене человека я заметил издалека. Без куртки, босой и в камуфляжных штанах он грел на солнышке обнаженный живот. На лицо упали космы спутанных волос, из-под которых высунулась рыжая клочковатая борода. Показалось, я знаком с этим человеком, а потом я его узнал. Но это не может быть леший, такого не бывает. Я бросился к другу и как в невидимую стену с разбега врезался в пустой взгляд. Теперь я увидел, тот, кого я принял за лешего, ненормально расслаблен, слюнявый рот приоткрыт, а взгляд блуждает нигде. «Леший», — позвал я тихо, — «не узнаешь?» Показалось, или на самом деле в глазах человека затеплилась искорка мысли. Эта искорка разгоралась, разгоралась, да так и не разгоревшись, угасла. Точно так же, как я недавно разговаривал с волком, я решился поговорить с лешим, но тут же отпрянул. Пустота, в звериной голове было больше человеческого. «Не леший это, лишь оболочка». «Дружище, что они с тобой сделали?» Выждав какое-то время, я вновь потянулся к лешему. «Очнись! Да очнись же!» И что-то в пустоте затрепетало. «Олег!» — невнятно пробормотал леший и после долгой паузы. «Зуб, гадина! Берегись его!» И снова серая, без малейшего просвета муть. «Это чужаки сотворили с ним такое», — подумал я, стискивая автомат. «Но как же? Зуб его убил. Выходит, они оживили. Каким бы леший ни был, он живой». «Я чувствовал, ты идешь за ним», — сказал дядя Дима, выглянув из-за двери. «Нет», — ответил я. «Я не знал, что он жив. Я по другому вопросу». «Он и не жив, и не мертв. Он посередине. Мальчики услыхали, что он умирает. Он хотел жить, и он почти добрался до леса, а в лесу почти умер. Мальчики старались. Тело исцелили, разум он открыть испугался, и теперь его душа спряталась глубоко-глубоко. Она вернется к нему, или нет? Я попробую вернуть душу, только нужно время. Хорошо, что он тебя узнал. Добрый знак». Они, значит, спасли Лешего, а я пришел их убивать. Очередная загогулина. Казалось бы, все еще больше усложнилось, а на самом деле, наоборот, стало проще. Только сразу я этого не понял. А когда сообразил, навалилось облегчение. Я бросил автомат на землю. Вот уж нет. Я честно попытался и не смог, потому что нашелся повод не делать этого. Совесть у меня чиста. Можете натравить на поселок хоть всех лесных тварей. А я пока не пойму, что вы это сделали специально, убивать вас не стану. Потому что, думаю, не враги вы, а значит, есть надежда, что вы же мне и поможете. Степан сказал бы, что я размазня, хлюпик и вдобавок идиот. Наверное, так и есть. Если б я, когда была возможность, застрелил бы Пасюка и заодно Ослоняна, со мной бы не произошло множество неприятностей. Вместо них появились бы другие. В том и беда, что не знаешь, каким местом к тебе жизнь, полосатая стерва, повернется. Дядя Дима смотрел на меня прищуренными глазами. «Оставь оружие на земле и зайди в дом», — велел он, и я подчинился. Одно я знал точно. Степану про то, что я опять не решился стрелять в безоружного человека, лучше не говорить. Я прислушался к ворчанию в желудке. Там будто камешки перекатываются. Сам виноват. Наглотался жирного мяса, теперь страдаю. Рядом початый кувшин. Дядя Дима внимательно слушает, а я рассказываю о своих злоключениях. «У вас одно и то же», — подвел итог чужак. «Вчера воевали, сегодня воюете, и потом будете воевать. Людей осталось мало, надо жить и плодиться. Надо род возрождать, как делает все живое, а вы убиваете. Так и будете убивать. Потом останется один человек, потом он умрет и вас больше не будет. Люди – ошибка, мир это видит». «Вы тоже люди». «Мы другие, мы останемся, а вы нет. Приходи к нам и живи. Тебя и твоих друзей мы приютим, остальных нет». «Спасибо и за это», — пробормотал я и приложился к кувшину. «Но я хотел просить о другом. Мне нужно, чтобы ты меня научил. Понимаешь, мои друзья не могут вернуться в поселок. Они в лесу, и мне надо защитить их от тварей. Вас твари не трогают. Расскажи, как это сделать?» «Это просто. Так можешь и ты. Думай о мире, как о доме. Думай, что в доме хозяин ты. Нельзя дом не любить и нельзя его бояться. Это просто, разве не понимаешь? Если твои люди станут так думать, никто и никогда их не тронет. Даже один, думающий правильно, сумеет защитить других, если те не будут своими мыслями мешать. Понял?» «Не совсем». «Ладно, расскажи мне, как ты вылечил партизана. Я учу этому своих мальчиков, а получается не всегда и не у всех. С Лешим это, с Лешим у них плохо получилось. А ты сам?» «Если б заранее понимал, как будет, не стал бы и пытаться», — честно сказал я. «А когда начал, стало поздно останавливаться». «Вот и правильно, что решился», — улыбнулся дядя Дима. «Я тоже первый раз когда-то. Думал, что не получится». «Ты вылечил партизана и не понял, что можешь не только говорить с миром. Ты можешь управлять миром. Вот сила. Так и защитишь своих друзей. Понял?» «Не совсем. Управлять миром – это то, что делаешь ты? Это же ты прислал к нам волков». «Волков не знаю». Дядя Дима забрал у меня кувшин и сам сделал несколько глотков. «Тебе было плохо, я не хотел, чтобы с тобой случилось плохое, а все остальное получилось само. Ты думаешь, можно заставить подчиниться животных?» «Ненадолго можно, но когда отвернешься, зверь вонзит в тебя когти. А вот ежели мир поймет, чего тебе надо, он сам сделает. Только надо стать частью мира. Другому мир не поможет». Я забрал у дяди Димы кувшин и надолго припал к вину. Получается, вождь сам признал, что лес исполняет его желания. Эх, моя нерешительность. Надо было сразу стрелять, потому как сейчас не смогу. Не смогу я и заставить дядю Диму изменить отношение к людям и к поселку, а значит, все пока останется как прежде. В этот раз усилий вообще не понадобилось. Я разжевал хмель, подумал в нужном направлении. Внутри будто что-то щелкнуло, и нарисовалась картинка. Огненные брызги, разноцветные сполохи, радужные мерцания и переливы. Красота и жуть неодолимая. Надо бы поскорее вынырнуть из блистающего водоворота, и не получается. Пучина влечет. Если спрятаться, свернуться в клубочек и замереть, про меня забудут. Нет, вцепились и тянут в глубину. Похоже, конец. Спасите. Вдруг тихий шепот. «Все хорошо, успокойся, расслабься, все хоро...» Чуть-чуть, совсем немного отпустила. «Это ты, дядя Дима», — послал я робкую мысль. «Кто еще?» — зашелестело в ответ. «Иди за мной». Я зажмурился и нырнул в радужный водоворот. Меня пронзили искрящиеся волны, и настал миг, когда показалось, я понял. Цветной хаос и не хаос вовсе, а сложная и почти непознаваемая структура. Теперь я видел не только искорки сознаний, но и то, чем наполнено пространство между этими сознаниями. Я разгадал, как все это связано. Лесной псевдоразум, он такой сумасбродный, чужой. Он впитывает в себя все. Будь ты муравей, чья искорка сливается с другими такими же искорками в бесформенное сознание муравейника, или волколак, чей серый ум рыгает страхом и ненавистью. Неважно, кто ты, я тебя вижу. Жизнь кишит, мерцает, перетекает из одного в другое, связывается разноцветными нитями, заплетается и расплетается. Подчиняется сложным и строгим правилам. Если понять эти правила, если разобраться в связях... На миг показалось, что я понял и разобрался. Если дернуть за эту нить, если ее порвать, то... Меня подхватило и выбросило на поверхность. Я лежал ничком в избушке дяди Димы. Старик тяжело и хрипло дышал. Кажется, от него пахло тем, что партизан называет запахом страха. «Ты молодец», — будто сквозь вату долетели слова. «Но дурак. Да, ты глупый мальчик. Зачем делать, чего не понимаешь?» «О чем ты?» — спросил я. «Хочешь казаться еще глупее? Или не ты сейчас пытался сломать красоту мира?» «А-а-а...» Вспомнилось, как я хотел разорвать нить. И что бы случилось? «Что бы случилось?» — переспросил дядя Дима. Кажется, он успокоился. По крайней мере, в прищуренных глазах зажглась ехидная улыбка. «Я откуда знаю? Может, ничего бы и не случилось, а может, случилось бы. Я не стал рисковать, чтобы узнать, и остановил тебя. А ты еще сильнее, чем я думал вначале. Для многих это невозможно, а для тебя это, думаю, только ступенька. Мир — это дом. У него много этажей. Раньше ты был на первом, сейчас ты был на втором и чуть не залез на третий. На первом можно понимать, на втором управлять, а что на третьем, я не знаю. Сам не пробовал». «Почему?» «Боюсь, не хватит сил, стану другим. Мир сильнее. Он меня подчинит, а не я. А ты сразу. Говорю же, дурак. Надо загородиться и наблюдать. А ты захотел переделать и поломать. Сначала контролируй себя, потом мир. Или он станет играть с тобой, как с другими тварями». «Ладно. Вот и ответ, как тебе защитить своих людей. Понял?» Я неуверенно кивнул, а дядя Дима продолжил. «Не все ты понял. Или ничего не понял. Думаешь, это мир делает вам неприятности? Это вы делаете неприятности и миру, и себе. Научитесь думать без зла и страха, а смело и с любовью. Мир вас полюбит. Да разве вы сможете? Без помощи и ты сначала не сможешь. Завтра к полудню придут мои мальчики, они защитят твоих людей. Но ты должен пообещать, что вы не сделаете им зла. Это ты можешь пообещать?» Я кивнул чуть увереннее. «Жди, где железная дорога приходит к вашему поселку, тебя найдут». Две рыжих от ржавчины рельсы, как две путеводные нити. Они в последнее время всегда рядом. Куда бы я ни шел, показывают направление, не заплутаешь. Хочется пуститься вскачь, потому что тело наполнено энергией. Она кипит, пузырится, выплескивается наружу, ее не удержать. А перед взором картина, увиденная во время путешествия вглубь мира. Сейчас я там, в радужном круговороте. Когда-то лес меня пугал, оказывается, его можно не бояться, а просто жить. Все умеют просто жить, но забыли про это умение. Мне помогли вспомнить, теперь я должен помочь вспомнить другим. Если получится, проблемы решатся сами. Их больше не будет, этих проблем. Даже не верится, что все так просто. Наверняка что-то я упустил, но об этом я подумаю не сейчас. Я торопился. Когда доза хмель-дурмана перестанет подпитывать энергией и оптимизмом, навалится депрессия, возможно, я свалюсь без сил. Надо успеть в Нерлей до темноты. Пока все хорошо, только леший. Его пустой взгляд как заноза. «Ничего, дядя Леша, главное, ты жив. Значит, за тебя мы еще поборемся». Из-под ног брызгали разноцветные ящерки. Я обошел стороной гнездо с детенышами какой-то змеюки. В чаще затаилась неведомая тварь. Поджидая добычу, она передавала на всю округу. «Иди сюда. Здесь хорошо и спокойно». Я вслух и мысленно послал соблазнительницу подальше. Недалеко от железки я заметил на дереве дикую кошку. Я не интересовал ее. «Шагаешь и шагай себе мимо, дылда. Она мне тоже не очень интересна. И все же я приказал. Иди за мной. Спутник мне ни к чему, пожалуй, я это сделал просто из озорства. Пока еще внутри кипела подаренная мне хмель-дурманом, да так и не растраченная энергия. Кошка чуть не взорвалась от негодования. Зачем ей бежать за непонятным двуногим существом? Но деваться некуда, пришлось семенить рядом. Улучив момент, когда я отвлекся, залюбовавшись цветочной полянкой, этот комок недовольства и раздражения сиганул в кусты. Вот, пожалуй, и вся моя власть над миром. Но тем, кто считает лес абсолютным злом, совладать с которым нельзя, даже этот маленький фокус может показаться колдовством. Ударник я обошел стороной. Даже воспоминания о том, что там произошло, заставляли зябко ежиться, еле слышно шептать ругательства. Понятно, что я не стал заходить и в поселок. Вот и унылый в дождливых сумерках Нерлей. Сказали бы месяц назад, что пройти лес из конца в конец можно за несколько часов, не поверил бы. Оказывается, если поспешить, почему бы и нет? А силы на исходе. Больше мрачных мыслей, тяжелее поступь. Человека в кустах я почувствовал, хотя едва не прошел мимо. Чары хмель-дурмана почти развеялись, а без этого никак. Слишком устал, и людей вокруг многовато. «А ну стой, руки подымай, а личико-то открой, дай рожей твоей полюбуюсь. Брось автомат, говорю, а теперь подымай руки-то». Как велели, так я и сделал. Калаш на рельсах, капюшон скинут, руки в небо задраны. Чего еще пожелаете? «Ну-ка, поворотись, только медленно», — пожелал часовой. Я повернулся, и он обрадовался. «Точняк, Олег. Думаю, может, обознался. Смотрю, идет. Походка вроде знакомая, а харю и не видать. Вон какой стал. Борода отросла. Мужик. Да ты автомат-то подыми, да иди себе, бродяга. Твой Захар в той избе. У него и спросишь, что да как. А вот и он покурить вышел. «Захар Иваныч! Захар, твою! Подь сюда!» «Ладно», — сказал я. «Слушай, как у вас дела? Нормально?» «А то ж, из Нерлея хорошо добрались. И девочка твоя, и другая девчонка. Все тута. Пасюки нас и не тронули. Ты как Санька предателя отделал, они до поселка бежали, не оборачиваясь. А ты чё один? Нечто случилось чего? Как партизан-то? Отмучился?» «Да нет, Михалыч, все хорошо. И с партизаном тоже». «Ну, и хорошо, что хорошо». «Захар твою! Где застрял-то?» «Михалыч, чего орешь, как потерпевший?» — спросил прибежавший на вопли часового Захар. «Так вон!» — дружинник указал на меня пальцем. Захар вгляделся и, наконец, признал в заросшем и грязном оборванце коллегу и товарища. «Ух ты, Олег!» — заулыбался он. «Живой чертяка! Наслышаны мы о твоих геройствах, дружинники лишь об этом и говорят. Я знал, далеко пойдешь, если милиция не остановит. А за роста, бомжара! А ну, быстро в баню, надо бы тебя на вшивость проверить, а то не ровен час!» И сгробастал меня длинными ручищами. «Как вы тут?» — закряхтел я, выбираясь из крепких объятий. «Мы-то...» «Дрянно», — погрустнел Захар. «Терентьеву совсем худо. Сам увидишь». Хозяину и впрямь не здоровилось. Из поселка бежали в спешке. Что успели, то взяли, а вытяжки хмель-дурмана под рукой не было. Из больницы ее должен был забрать Степан, да не получилось. Терентьев без нее, считай, и не жилец. Давно уж болеет. А сейчас почти загнулся Серега. Грустно сказал Захар. «Если бы Архип из ударника немного хмеля не принес, наверное, и помер бы уже. Это чудо, что Клыков подоспел. Теперь не прячемся от пасюков. Наоборот, ждем их, пусть только сунутся». «Здравствуй, Олег», — тихо сказал Терентьев, глянув на меня покрасневшими глазами. «Здравствуй». Я осторожно пожал желтую в пигментных пятнах ладонь, лежащую поверх одеяла. Показалось, дотронулся до холодной и безвольной куриной лапки. «Садись», — велел Терентьев, и я пристроился на краешке кровати. Натопленная изба, тягостный дух, какой бывает в доме тяжело больного человека. Недавно в этой избушке мы пережидали ночь. Разве тогда думалось, что судьба вернет меня сюда? Комната наполнилась любопытными. Катя заставила Терентьева съесть шишку хмеля. «Жуй, Сергей Владимирович, надо». И Катюшка, бросив на меня косой взгляд, поспешно вышла. Не сказала, как рада видеть, и не поздоровалась. А хозяин, меланхолично переживав хмель, натужно сглотнул. Дернулся кадык. Из уголка рта вытекла тонкая зеленая струйка. «Расскажи старику, что в мире творится», — немного взбодрившись, поинтересовался Терентьев. «Эти молчат, не хотят расстраивать. Может, от тебя услышу правду. Видишь, как бывает. Дело всей жизни псу под хвост. Ударили, откуда не ждал. Видно, нюх я потерял. Пришла пора уступить дорогу молодым». «Да где ж нынче молодых взять? Думал, без нас, стариков, не обойтись, а получилось наоборот. Мы же все и профукали». «Еще не все», — подбодрил я Терентьева. «Что-то же осталось? Ты, Сергей Владимирович, главное, не переживай. Может, оно и к лучшему. Теперь ты видишь, кто тебе друг, а кто враг». «Точно. Вся контора как на ладони. Нужно ее прихлопнуть. Займешься этим?» «Конечно, запросто. Я подумал, что, может быть, не так и плохи дела Терентьева, раз пытается шутить. Это шутка, правда? Не всерьез же он решил, что я все его косяки выправлю. Или всерьез? Может, действительно не в курсе человек, что вокруг него происходит?» И я рассказал, но получилось не совсем так, как на самом деле. Слишком оптимистично вышло, потому что тяжело это говорить правду больному старику, да и незачем ее говорить. Терентьев узнал, что это лишь на первый взгляд ничего хорошего в сложившейся ситуации нет. А на самом деле наоборот. Начнем с того, что эшелон вовсе не фантазии партизана. И скоро лесник появится здесь, на броневике и с кучей оружия. Отберем у Пасюкова поселок. Как пить дать отберем, а после заживем. Да не как раньше, а гораздо лучше и правильнее. Потому что, во-первых, у нас теперь есть эшелон, а во-вторых, тратить силы на войну с лесом больше не будем. Чужакам и в голову не приходит, что с лесом надо воевать. А мы что, глупее? Сумеем, как они, тогда у нас будут и пастбища, и поля. Еды в волю, причем для всех. Бабы детишек рожают, мы охотимся да сельским хозяйством занимаемся. Все при деле, и лишних нет. А стариков и больных мы будем лечить, это я теперь умею. Пусть все работают на благо поселка, нечего им болеть. Кстати, я партизана с того света вытащил, а тебя, Сергей Владимирович, и подавно вылечу. Ты еще немного потерпи, и жизнь наладится». Терентьев жадно слушал, и морщины на его лице разглаживались. Потом хозяин уснул. Шатаясь от усталости, я вышел на свежий воздух. Тупая и пока не сильная боль пульсировала в висках. По затылку стучал молоточек. Окончательно свечерело. Я пытался сообразить, где можно устроиться на ночлег. Прохладный ветерок трепал влажные от пота волосы. Легкие жадно глотали ночную свежесть. Она казалась сладкой после отравленного свечами, махоркой и болезнью воздуха в комнате хозяина. Очень кстати подошел Клыков, дал покурить. Он сказал: «Молодец, хорошо говорил, даже я заслушался». А старик и вовсе успокоился. «Наверное, хорошо», — вздохнул я, — «только не о том». «Есть еще одна проблема. Скоро жить нам станет негде. Отсюда лес прогонит, а в поселок Пасюк не пустит. Знаешь, Клыков, нам нигде не рады. Я позвал на помощь чужаков. На первое время это выход. А дальше надо будет решать. Слушай, что-то я устал. Где тут можно поспать?» «Да где хочешь. Вон сколько пустых домов. Заходи в любой. А лучше иди к Ольге. И Катя там, пообщаетесь. Накормят тебя девчонки, напоят, да спать уложат». «Клыков», — попросил я, — «будь другом, проводи. Я не знаю, где они живут». «Ну что вы в самом деле? Отстань, Клыков, ну отстань!» Но тот не отставал. «Хватит спать, лежебока», — требовал он. «От Пасюкова пришли, говорить желают». «А я при чем?» — попробовал отбиться я. «Ты главный, ты и говори». «Они не хотят со мной, они опять хотят тебя». «Хотят, перехотят», — забубнил я, пытаясь стряхнуть сон. «Сговорились они, что ли? В который уж раз, едва засну, начинают будить. Лучше бы совсем не ложился, чем так. Голова будто из свинца. Мысли не то чтобы разбегаются, их вовсе нет». Я никак не мог вспомнить, куда подевал сапоги. Их принесла Ольга. Она, вытянув руки перед собой, держала мою раздолбанную обувку кончиками пальцев за голенища. «Просушить бы!» Сестра состроила брезгливую физиономию и грохнула обувь на пол. «А портянки я выбросила. На, пока мои». Ольга протянула мне две относительно чистые тряпки. «Сейчас». Я, кряхтя, обулся. Тело корежило ноющая боль. «Подождите». Мы втроем вышли на улицу. Солнце вот-вот выползет из-за верхушек деревьев, звезды погасли, а бледный пузатый месяц повис у горизонта. Клыков поделился табачком и трубкой, сразу полегчало. Голубое небо, нарядные березки колышут зелеными веточками. Красота, в общем-то. Жаль, и в этот раз нашлись желающие помешать радоваться жизни. «Куда идти-то?» — спросил я. «На платформу, куда же еще?» — ответил Клыков. «Там они, голубчики». Голубчики озираются по сторонам, да с ноги на ногу переступают. Неуютно им. А неуютно от того, что вокруг десяток наших ребят, и каждый смотрит неласково. Пасюки задрали лапки вверх, всем видом говорят. «Ничего плохого мы не имели в виду, просто заскочили на огонек о жизни поболтать. А дружинники злые, не ровен час поддадутся искушению». Они и не скрывают, что время церемоний закончилось. Был бы повод, а за ними не заржавеет. Пасюки же хорохорятся, потому как ничего другого им не осталось. В общем, все на взводе. «Привет, Мухомор. И ты, Череп, здравствуй», — поздоровался я. «Зачем звали-то? Разбудили вот. Могли бы с кем другим побазарить, если приспичило». «Пасюков велел договариваться с тобой», — объяснил Мухомор. «Ну, если Пасюков, тогда ладно. Тогда договаривайтесь», — разрешил я. «Пусть они оружие-то уберут», — начал наглый и глупый Череп. «А то базара не будет. Переговорщики мы, понял? А переговорщиков трогать не полагается. На понт нас не возьмете. Больше как в ударнике не подставимся. В лесу наши люди, а вы тут как на ладони. Дернитесь, и конец вам. Так что не советую. Понял, прихвостень?» «Как ты меня назвал? Прихвостень, говоришь?» Прошипел я и, стремительно шагнув к Черепу, схватил его за грудки. Барачник от неожиданности подался назад. Слова Черепа не произвели особого впечатления. Помня, как Клыков организовал оборону в ударнике, я не сомневался, здесь дела обстоят не хуже. Я не боялся, что пасюки могут незамеченными пробраться мимо клыковских постов. Куда им? Но мы на всякий случай проверим. Хорошо бы хмель-дурман пожевать, потому что тяжело без него такими делами заниматься, особо когда не выспался и нервы на пределе. Тяжело, но можно. Получилось не очень. Тускло и мутно получилось. Но я понял, если в лесу рядом с нами кто-то и затаился, их совсем немного. Звериной мелкоты полно, только не она меня сейчас интересует. Я почуял шестерых. Четверо по отдельности, они спокойны и едва видны, скорее всего, наши. А двое, как прожектора в ночи, сияют страхом. Еще недавно и я светился тем же самым, это сейчас поумнел. Дошло до меня, что страх и есть магнит, который притягивает неприятности. Угрожать решил. Я хорошенько встряхнул Черепа. «Жидковаты вы, чтобы мне угрожать. Думаешь, двое в кустах вам помогут? Да они скоро от страха обгадятся». Череп вылупился на меня, глазки захлопали, видно, барачник решал сложную задачку. Что лучше, продолжать борзеть или сбавить обороты? «Где прячутся?» — влезла в мужской разговор Ольга. Я показал туда, где, как мне виделось, засели пасюки. Сестренка обратилась к дружинникам. «Что, парни, проверим? Этих можно, в случае чего, немножечко подстрелить?» «Их можно», — разрешил я. «Они же не переговорщики». «Ты, Олежка, погоди в бочку лезть. Это Черепок немного не додумал», — вмешался Мухомор. «И ты, девонька, не спеши. На силу мы вас отыскали. То в ударнике вы, а то в Нерлее. Непонятно, где будете завтра. А мы к вам с хорошим предложением. Выслушали бы?» «Мы бы выслушали», — ответил я. «Да вы ничего не говорите, только понты кидаете». Череп возражать не решился, но глазенки зыркнули из-под бровей. А Мухомор сказал: «Слушай, Олежка, что велел тебе передать начальник?» «Начальник это теперь кто?» — спросил Клыков. «Это Пасюков, других сейчас нету». «Так вот, он говорит, что все немного погорячились». «И он перестарался, и ты, Олег, тоже намудрил. А дела творятся нешуточные, и нервы у людей не железные. Вот и вышли непонятки. Для всех лучше, если забудем недоразумения. Хватит резать друг друга, нас и так мало. Возвращайся ты в поселок, хозяин тебя примет. А те проблемы, что меж вами остались, вы никого в свои дела не вмешивая, за рюмочкой чая и обсудите. Нам нужны люди, чтобы в лесу как дома и в поселке на своем настоять могли. Глядишь, и сделаем тебя главным полицейским. Благо, должностишка теперь свободная. А может, дружиной займешься. В общем, дел полно, а делателей мало. Ну как, пойдешь с нами?» «Неплохой ты дядька, Мухомор», — задумчиво проговорил я. «Вроде бы честный. Вот и ответь по-честному, сколько я в вашем поселке проживу. Ведь прирежете. Как случай подвернется, сразу и замочите. Разве нет?» Череп оскалился, а Мухомор помялся, но сказал: «По-моему, чем-то ты Пасюкову приглянулся. Впечатлить его ты сумел, это точно. Он говорит, если вернешься, и другие смогут. Разбираться будем с каждым по отдельности, но справедливый суд гарантируется всем. А если кто решит по глупости жить в лесу, так Пасюков не возражает. Могут даже оставить себе оружие, главное, чтобы не подходили с ним к поселку. Когда-то барачники так жили, и ничего. Кто хочет, пусть попробует. Но есть одно условие. Нам нужна солярка. Она и так наша, принадлежит поселку, а вам и вовсе ни к чему. Мы ее в любом случае возьмем, не сейчас, так после. Но если отдадите добровольно, всем вам послабление выйдет. Такое вот предложение». «Да», — сказал я, — «хорошо говоришь. Мы должны подумать, с людьми посоветоваться». «Думай, начальник дает вам полдня. Ему торопиться некуда, он все понимает, и условие у него такое. Кто к вечеру не явится в поселок, тот, значит, и не захотел, пусть остаются в лесу. А чтобы не думали, что мы вам враги, в счет будущих добрососедских отношений Пасюков освободит заложников. Всех ваших родственников приведем. Стариков и больных тоже забирайте, раз вы за них переживаете. К вечеру все здесь и будут. Кто решит остаться, пусть готовят им жилье». Чадят свечи, а старая яблоня скребется в окно коряжистыми ветками. Чудится, будто когтистая лапа рвет душу. Лицо хозяина бледно до желтизны. Лоб в испарине. Терентьев пытается курить. Его рука дрожит, и сигарета не всегда попадает в рот. А если попадает, ничего хорошего из этого не получается. Осторожная затяжка и следом мучительный кашель. «Денек-другой, и я займусь твоим здоровьем», — подбодрил я мысленно человека, лишь бы к тому времени получилось разобраться с прочими делами. Кроме меня и хозяина в комнате Захар и Клыков, остальных выставили за дверь. «Чудно мне, что я в этой компании на равных. Более того, они меня спрашивают, а когда я говорю, слушают. Огоньки свечей танцуют в едком махорочном дыму, отражаются в оконном стекле, а на столе парят наполненные горьким чаем кружки. Не понимаю, я в очередной раз прошелся по комнате. Чего это Пасюк пристал ко мне?» «Не маячь». Захар подождал, пока я усядусь на колченогий табурет, и сунул мне в руки горячую кружку. «Хлебни, успокойся». «Может, и вправду впечатлил ты его. А скорее всего, нужно было проверить, здесь ты или ушел к эшелону. Он ведь не знает, что партизан живой и здоровый». «Это хорошо», — тихо сказал Клыков. «Но еды почти не осталось. Долго не протянем. Нельзя нам забирать у Пасюка заложников, тогда всем хана. И отказаться нельзя, такими же сволочами станем». «Гад, лихо придумал. Понимает, что нам самим жрать нечего. Олег, твои чужаки помогут с едой, иначе подохнем». «Не расстраивайся, не подохнем. Вернее, подохнем, только не с голодухи. Лес убьет нас быстрее», — подбодрил я Клыкова. «Даже сейчас я ощущал, что рядом слишком много людей, и у каждого своя неприязнь к окружающему миру и свой особенный страх. А если народа еще поприбавится, Сюда придут голодные, больные, умирающие. Без вариантов. Лес зачистит Нерлей. Недавно он чуть не зачистил ударник, и который уж год пытается зачистить поселок. Здесь будет то же самое, только нас не защитит ограда. И дядя Дима ни при чем, твари сбегутся на запах страха. Я подумал, что спасти нас может лишь чудо, или партизан на броневике, что, в общем-то, можно приравнять к чуду. Я сказал, Пасюк, наверное, и сам не догадывается, как удачно придумал с заложниками. Теперь у нас два выхода. Либо до вечера возвращаемся в поселок, либо начинаем войну. «Я бы повоевал», — хмыкнул Клыков. «Знать бы как. Здесь мы от зверья, если повезет, отобьемся, а для штурма поселка не хватит ни сил, ни умения. Точно, Захар?» «Точно. Там и поляжем». «Может, и поляжем», — сказал я, — «а может, и нет. То есть, конечно, да, если как бараны полезем на пролом». «А как?» — спросил Захар. «Расскажи, коли умный». «Нет, ежели у тебя найдется вертушка, или на худой конец знаешь, где раздобыть бэху, тогда хорошо. Тогда я не завидую пасюкам. А если ничего этого нет, о чем вообще говорить?» «Ладно», — сказал Терентьев. «Мы же не знаем, что предлагает Олег. Давайте послушаем его. Или ты просто так языком треплешь?» «Ну что вы в самом деле?» Я снова заходил по комнате. «Есть же у вас тайный ход. Вы по нему из поселка драпали». «Ход есть», — ответил Захар. «А толка от него нет». «Проверяли. Пасюки нашли, теперь стерегут. Попробуй сунуться, такой шум поднимут. Попасть в него можно с кладбища, что за южными воротами. Есть фальшивая могилка. А ведет этот ход в подпол заброшенной избы. Там теперь засыпано». «Это весь твой план?» — печально спросил Терентьев. «Слабенький он у тебя». «Вообще, — сказал я, — это даже и не план. Я хотел узнать, что да как. Если по-тихому нельзя, то и не надо. И без подземного хода обойдетесь. Я вот о чем подумал. Если в полдень у северных ворот начнется шумное представление, твари устроят прорыв. Или еще что-то такое же интересное случится. Все пасюки туда сбегутся. Или почти все. Твои дружинники, Клыков, так и делали, значит, и эти должны. Выбирайте место поспокойнее и лезьте через ограду, если уж подземный ход вам не нравится. В общем, не военный я, плохо в таких вещах разбираюсь. Вы уж сами придумаете, как лучше». «Так», — сказал Терентьев. «Закуривай. Мне все-таки кажется, что план у тебя слабенький. Или я что-то недопонял?» «Если можете предложить другое, предлагайте», — ответил я. «Я ведь не настаиваю. Только здесь вот какое дело. Барачники, скорее всего, уже добрались до эшелона. К вечеру они вернутся с патронами. Тогда нам всем хана. А могут и к обеду подоспеть. Это если броневик сумеют починить. Так вот, супротив броневика с пулеметом мы вообще не тянем». «Да что тот броневик?» — отмахнулся Клыков. «Устроим завалы на железке и конец броневику. Через лес не проедет». «Вот и устройте», — сказал Терентьев. «Сейчас и отправь людей, пусть делают засаду». «Им бы в команду лесника хоть какого. Так-то мои ребята в лесу не очень. Может, с ними Олег пойдет?» «У меня другие дела», — отказался я. «Дядь Вась, ты уж сам разберись с этим, ладно? А так-то я слышал, у них в поселке патронов мало». «Немного, конечно, но на одну хорошую драку хватит». «Я организую им эту драку, только драться будут не с вами. Звери попрут, как давно не перли. Вот и посчитаем, сколько у них патронов». «А ты взаправду такое можешь?» — спросил хозяин. «Да», — ответил я, хотя на самом деле не был уверен. «Не боишься?» «Боюсь». «Ладно, рискуй. Вдруг получится». «Вправду-вправду можешь? И меня вылечишь? Не врешь?» «Не вру», — сказал я. «Хорошо. Пора это дело заканчивать. Мы не звери, а друг друга убиваем. И я так жил, а сейчас вот понял. Надеюсь, Бог простит. Он знает, что по-другому было нельзя. Как думаешь, знает? А ты смотри, не подведи. Терентьев погрозил костлявым пальцем. Как поправлюсь, огородом займусь. Давно мечтал. Знаете, какие я тыквы буду выращивать? Вот узнаете, какие. Я вас всех угощу. Теперь давайте думать, что будете делать, если у Олега не получится. «А ничего», — сказал Клыков. «Ничего тогда не сделаем. Развернемся и уйдем. А ежели у него получится? Ну, попали мы в поселок, и что?» «Откуда мне знать, что?» — сказал я. «Вы люди военные, вот и думаете, а я просто так. Ты же давно мечтал, Клыков, вот и шанс, соглашайся». «Не так, Олег, с этими чурбанами разговаривать надо», — захихикал Терентьев. «Дай им волю, будут весь день спорить да обсуждать. Самим все ясно, а поболтать хочется. Смотри и учись, авось пригодится. Слушайте приказ, товарищи офицеры». Сейчас Клыков отправляет двоих бойцов на разведку. Аккуратно проверят, что да как, выберут место, где удобнее проникнуть в поселок. А уж после того, как одолеете ограду, идете на склад боеприпасов. Дальше как получится. Детали обговорите сами. Вопросы есть? «Никак нет», — вроде бы с иронией ответил Клыков, а глаза-то у него стали серьезные и жесткие. «Задачу уяснил. Сделаю, Владимирыч, не волнуйся». «Ну и добро», — сказал Терентьев. «Иди готовься. Дальше ты, Захар. На тебе не рлей. Понимаю, хочешь повоевать, не держу. Там каждый боец пригодится. Тем более опытный. Но и солярку без охраны оставлять нельзя. Обеспечь, а потом уж ступай на войну». «Понял», — кивнул Захар. «Теперь уйдите. Устал я, отдохну. День-то, кажется, непростой получится». Когда я выходил, он спросил еще раз. «Правда, правда, ты все это можешь. И меня вылечишь. Не соврал старику?»